Братья и сестры, вот этот гимн, который сейчас будет исполняться, да, он нам хорошо известен, но это был один из любимых гимнов Геннадия Константиновича Крючкова. Он 20 лет был на нелегальном положении и не имел возможности быть в Доме Господнем, а Дом Божий очень любил. И вот, как рассказывают сотрудники, да, я был свидетелем, когда собирались вот так у него там, где он находился, и он просил, чтобы спели этот гимн «Люблю Господь твой дом». Он первый куплет пел с нами вместе, а потом просто плакал. И молился Богу о том, чтобы когда-нибудь тоже ему удалось побыть в Божьем доме. Пожалуйста.